Редактор «Таймс» писал: «Нас заверили, что в день матча волшебство использоваться не будет. И не мое дело спорить с почтенными представителями незримого университета. Ваш корреспондент может лишь сказать, что Тревор Навроди послал мяч, вопреки всем ожиданиям, к воротам академиков, где он стоял, явственно ожидая атаки разъяренных Юнайтед. То, что за этим последовало, по мнению вашего корреспондента, не просто гол, а кара и возмездие. Этот гол во второй раз вписал именно вроде в аналы футбольной истории, потому что Тревор, знаменитый сын знаменитого отца, размазал Юнайтед, вытер ими пол, а потом повторил на бис. Он бежал, уворачивался, иногда делал пас, точнёхонько в сторону защитника Юнайтед, который внезапно обнаруживал, что мяч летит совсем в другую сторону. Именно туда, где, как по заказу, находился Навроди. Он дразнил противников, играл с ними, заставлял их сталкиваться, когда они одновременно бросались к мячу, который необъяснимым образом оказывался не там, где ожидали. И какое облегчение испытали наиболее стойкие игроки Юнайтед, когда Навроди наконец сжалился и перебросил мяч через голову запасного вратаря Микки Пулфорда из «Бродяг с огромной улицы», прямо в сетку, где он описал круг и вернулся точнёхонько к ногам Навроди. Тишина